Кларина вышла из комнаты, оставив Соню одну. Приборы и остатки обеда исчезли почти тут же. Девушки-горничные об этом позаботились. «И, пожалуйста, помогите мне снять эту штуку с рюшами!» «Раз уж валяться в дорогом платье на кровати нехорошо, нужно от него избавиться и поскорее. Потому что читать Соня предпочитала с комфортом, устроившись в горизонтальном положении. А еще лучше в ванной. Вот о чем надо узнать. А как тут у вас с водными процедурами, гигиеной и все такое?» Больше всего она боялась увидеть после этого вопроса недоуменный взгляд и услышать что-то вроде «Так на речку надо идти, пока она не замерзла». Но нет. Девушки открыли искусно спрятанную за портьерой дверь, и Соня ахнула. Такой красивой ванной комнаты она еще не видела. Огромные зеркала в кованых оправах, внушительных размеров ванна в форме раковины. В уголке за перегородкой что-то похожее на помесь унитаза с троном. Интересно, сами додумались или представители из ее мира подсказали идею? Судя по обстановке, второе. Функционально очень уж все смахивает на обычный совмещенный санузел. А как этим всем пользоваться? Оказалось просто. Не сложнее, чем аналогичными удобствами в ее мире, разве что вода подавалась и сливалась при помощи магии. На душе у Сони потеплело. Мир, в котором после трудного дня можно поваляться в пене, не так уж и плох, несмотря на некоторые несовершенства. В довершении всего ей выдали что-то вроде халата, тоже с рюшами и воланами, но его она хотя бы могла надеть без посторонней помощи. Правда, воду с ароматическими пенами тоже пришлось проверять на яды. Что ж, пора было выяснить, с чего вдруг тут решили турниры за корону проводить между дамами. У Сони была версия простая и правдоподобная. Обленились мужики, даже силой мериться сами не хотят, жен отправляют. Конкурсы красоты устраивают, чтобы, значит, законная супруга в зубах корону принесла, а самому стоять, платочком махать, поддерживать. Она раскрыла книгу и углубилась в чтение. Через какой-то час она уже была в курсе местного мироустройства и особенностей борьбы за власть. Оказывается, этот обычай отражал мудрость веков. Тут считалось, что хорошую жену найти — серьезная задача. По сравнению с ней, королевством управлять — это уже ерунда. Соня прочитала много разных высказываний, отголоски которых встречались и в ее родном мире. Муж — голова, а жена — шея. Куда шея повернет, туда голова смотрит. Женский ум лучше всяких дум. При хорошей жене и мужчина может стать человеком. И все такое в этом же духе. А значит, оракул выбирает сразу того, кто реально будет страной управлять, то есть жену. Соня не могла не согласиться, что-то в этом есть. Но куда больше ее волновал другой вопрос — а куда денутся те принцы, что в турнире проиграют? Ну, и их жены, соответственно, тоже. Умная книжка и на это давала ответ. Судьба соперников остается на усмотрение короля. Захочет — при дворе оставит, а захочет — отправит по домам. Впрочем, принцы — народ не бедный, у каждого по замку с прилегающими территориями. Так что ссылка, кроме как уязвленным самолюбием, ничем не грозит. Соня встрепенулась. Так может, это выход? Проиграть турнир, развестись под шумок с принцем и заняться тем, что для нее важнее всего — возвращением в свой мир. Конечно, Толик уверен, пути назад нет. Но не факт, что это правда. Может, и сам он чего-то не знает. В конце концов, его тут тоже силы держат. Вот разойдутся они с принцем полюбовно. В комнату постучали. Соня позволила войти, и на пороге появился пацаненок в коротких штанишках. Он нес огромный букет желтых цветов с крупными мохнатыми лепестками. Если они и напоминали тюльпаны, то очень отдаленно. Букет действительно был большим. Во всяком случае, цветы стояли в изящно украшенной камнями серебряной посудине размером с ведро. «Подарок от принца Люксена!» — торжественно объявил мальчишка. Багровея от натуги, он поставил ведро на пол и поспешил исчезнуть. Ну вот, знаки внимания прибыли. В дверь снова постучали. Соня встрепенулась, торопливо вскочила с кровати и начала поправлять прическу да завязывать халат. Вдруг следом за букетом и сам принц явится. Но в комнату, не дождавшись ответа, вошла Кларина. «Как успехи? Разобралась с политикой?» — спросила она. «По большей части», — уклончиво ответила Соня, которая, не будь дурой, нашла в содержании главу, посвященную турниру, и изучила ее полностью, а остальное пролистала. «Вопросы есть?» Чем-то она ей напомнила лектора из их университета. Вопросы были. Первый и главный она задала сразу. «А карточку бывшей невесты вы мне принесли?» Кларина вздохнула. «А тебе точно надо?» Соня требовательно протянула руку, и в нее тут же лег портрет в золотой оправе размером с ладошку. Соня вздохнула. Даже если учитывать, что художник мог польстить невесте, картинка впечатляет. Бывшая принца была не просто хороша собой, она была идеальна. Такой совершенной красоты Соня не встречала ни на обложках модных журналов, ни в альбомах с репродукциями картин великих и древних. Да уж теперь понятно, почему принц не ищет общества своей новой невесты и равнодушно относится к грядущему бракосочетанию. Если такую красавицу приходится менять на обычную девушку вроде Сони, отсутствие энтузиазма вполне объяснимо. «Ладно тебе киснуть-то!» Видимо, ее разочарование слишком явно отразилось на лице. «Давай, спрашивай, что хотела, и пойду я. Дела у меня». «Что у вас тут с разводами? Трудно оформить?» Похоже, это главный вопрос. «С чем?» — переспросила ее Кларина. «С разводами!» — повторила Соня. «Это еще что такое?» Соня на всякий случай похолодела. «Но если муж с женой не сошлись, к примеру, характерами, то они объявляют, что уже не муж и жена, оформляют все официально и становятся свободными людьми». Соня наблюдала, какими огромными становятся глаза Кларины, пока она описывала эту немудреную процедуру, и с ужасом понимала: разводы тут не предусмотрены. «Тьфу! Бесовская придумка!» — брезгливо поморщилась Кларина. «Кого оракул соединил, того уже никто не разлучит, только смерть одна сильна». «И часто их смерть разлучает?» — поинтересовалась Соня, хотя уже догадывалась, каким будет ответ. «Частенько». Соня задумалась. «Я вот одного понять не могу. Зачем вам невест у нас набирать? Да не на конкурсах красоты, а практически людей с улицы. Неужели своих не хватает? Брали бы местных, да и женились». «На ком?» — не поняла Кларина. «Да хоть бы и на этих ваших девушек, что по уборке тут. Вполне себе миловидные. а в традициях лучше нашего смыслит. И тоже, небось, каждая мечтает за принца замуж выйти». «Не мечтает», — отрезала Кларина. «Толку мечтать о том, что запрещено. Они же простолюдинки. В них магического дара нет и быть не может. Дар только у благородных. Это только у вас такое место, что у каждой встречной поперечной больше дара, чем у наших герцогинь. Вот и считается за счастье жену себе из ваших приволочь. Если наследник в стране один, там еще по-всякому бывает. А если где турнир собирается, тут уже без представителя агентства не обходится. Никто рисковать не хочет». Соня задумалась, на этот раз надолго. Пазл потихонечку складывался. «А вашим маркизам с герцогинями, наверное, такое обидно?» — догадалась она. Кларина посмотрела на нее почти уважительно. «Ну вот потому и травят ваших почем зря. Так что ты камень из рук не выпускай. А если выпустишь, даже воды не пей». «А невеста Люксена тоже из наших была?» «Нет, как раз она местная. Но у нее дар уникальный был. С ней бы, может, никто из ваших не сравнился». «Значит, и свою тоже не пожалели». «Выходит, что так», — вздохнула Кларина и тут же с удивлением спросила. «А это что за веник у тебя?» «Цветы», — кисло ответила Соня. «Принц подарил». «Это еще зачем? Что ты с ними делать собралась? Зелье какое варить? Так это просто цвет, из него ничего не сваришь». «Интересненькое дело. У них тут что, цветы дарить не принято?» «Тогда объяснить это будет трудновато». «Ну, у нас девушкам дарят цветы как знак внимания, чтобы...» Соня запнулась, подбирая слова, которые объяснили бы Кларине важнейшую роль цветов в романтических отношениях. «Чтобы показать свои чувства». Кларина посмотрела на нее с недоверием. «Чувства? Это я понимаю. А польза от этих цветов какая?» «Красивые они», — попыталась вступиться за цветы Соня. «И пахнут хорошо». «Духи в золотом флакончике тоже, знаешь ли, неплохо пахнут и красивые». Соня поняла, куда та клонит, и решила, что отстаивать земные романтические традиции не будет. Преимущество духов перед цветами слишком уж очевидно. «Зато у нас ухаживают красивые сами», — недовольно буркнула она. «Они просят составить список необходимых действий». «Это кто тебя просил?» — лицо Кларины вытянулось. «Принц ваш. Галантный, как тысячи французов». Вряд ли она поняла, кто такие французы, но общий смысл фразы явно уловила. Расхохоталась громко, гулко и долго не могла успокоиться. «Вот это придумал! Вот это молодец!» — отсмеявшись, сказала она. «Смешно вам?» — вздохнула Соня. «А мне что делать?» «Тебе же сказано, список составляй!» Она посмотрела на Кларину. Не шутит ли та? Но, похоже, женщина была совершенно серьезна. «И что я в этом списке напишу?» «Да что хочешь, то и пиши. Каменья там всякие, ожерелья, наряды, снадобий для красоты заморских, да поболе». «Снадобье еще куда ни шло», — пожала плечами Соня. «А каменья с украшениями и нарядами мне зачем?» «Ну как же», — удивилась Кларина. «Перед другими дамами форсить да показывать, как принц тебя любит, чтобы все завидовали». «Угу. Конечно, мне ж без их зависти никак. Я же с тех пор, как сюда попала, все беспокоюсь. Вдруг не захотят меня травить. Надо побольше на себя навешать, чтобы активнее отраву толкли. Кажется, Кларина почти признала ее правоту, но сдаваться не хотела. Но все равно невеста принца не может за марашкой ходить. Надо, чтоб шик был. «Кому надо?» — спросила Соня. «Мне? Нет». «Принцу». «Так если это униформа, ее и так выдадут. При чем тут ухаживание? Лучше бы на свидание пригласил. Поговорить там, а то вот так и не знаешь, за кого замуж выходишь». Кларина вздохнула. «Трудно с тобой, девка. Другие принцевы жены берут наряды с побрякушками, а мужей от государственных дел не отвлекают. Но если тебе уже так вот не втерпешь, то пиши свое свидание в список. Но Камине тоже напиши. Не пугай его высочество раньше времени. Ну что, есть еще вопросы?» Кларина сидела в ее комнате уже давно. И это когда весь замок стоял на ушах, готовясь к свадьбе. Было бы нехорошо ее задерживать, тем более что ответы на все вопросы она уже получила. Вопросов много, да разве все их задашь? «Спасибо, Кларина!»